Дочь местного попа? Мой отец священнослужитель. Что в лоб, что по лбу. Русские попы и мусульманские муллы яро поддерживали кровавого диктатора Колчака. А какой диктатор не кровавый? Отрезала Фиона. Но мы к этому еще вернемся. Можете идти домой. После ухода Фионы он подсокал языком. Девка прямо-таки Рахат Лукум. Когда охранник ввел Данаурова, Индирский что-то читал, не обращая внимания на арестованного. Потом вскинул голову, побарабанил пальцами по столу. «Куда вы запрятали золото горной артели?» — строго спросил он. «Мы взяли только ваше. А где артельное?» «40 фунтов. Где?» «Эти 40 фунтов и есть золото горной артели. Мне его передал на хранение Алексей Южаков», — как можно спокойнее ответил Андрей. «О том, что передано вам на хранение, я знаю. Только неведомо, куда вы золото спрятали. Наш разговор будет коротким. Не вернете золото? Шлепнем», — пригрозил Индирский и вышел из-за стола. «Кто там подслушивает?» Ударом ноги он распахнул дверь. На пороге стоял Южаков. «Не подслушиваю, а случайно услышал». «Это кого же ты шлепнешь, не интересуясь ни именем, ни фамилией?» «Данаурова, что ли?» «Смотри, Индирский, не позволяй себе лишнего, а то засвистишь и заквакаешь. У Данаурова было наше золото, он и привез его в полной сохранности, а мы вместо спасибо его же под замок». Южаков повернулся к Данаурову. «Не сердись, землячок, что пришлось посадить в каталажку». «Кто прошлое вспомнит, тому глаз вон», — кисло усмехнулся Данауров. «А вот Фиону забирать совсем не стоило бы». При классовых схватках о мушкетерской галантности не думают. Женщины иногда опаснее мужчин. Не все, конечно. «Фиона не из их числа. При случае извинюсь перед ней», — сказал Южаков. «Вы про классовые схватки толкуете, а я при чем?» «Не желаю быть игрушкой ни красных, ни белых», — Данауров тоскливо оглядел комнату. «Над схваткой стоять невозможно. Или ты красный, или белый, или зеленый. Так что придется выбирать свой цвет времени». «Я советую красный», — сказал Южаков. Индирский любил женщин, пил вино, играл в карты. Жаркое солнце горело в его крови. Чтобы весело жить, необходимы деньги. У него их не имелось. И он ловчил, хитрил, обманывал, как умел, изворачивался, как мог. В поисках приключений Индирский сошелся с аферистами. Они совершили несколько краж и ограблений и в конце концов попались. Индирского осудили на 3 года каторги. После отбытия наказания он был сослан в Восточную Сибирь на поселение. Местом поселения оказался таежный поселок Баяндай, в котором жила колония политических ссыльных – эсеры, большевики, анархисты. Кто-то из анархистов подсунул Индирскому книжицу Макиавелли о государе. Из всех мыслей средневекового философа в ум его запала одна – цель оправдывает средства. Эта простая, но опасная мысль стала его девизом. После февральской революции Индирский решил вернуться в Россию, но добрался только до Тюмени. Там встретился он с особо уполномоченным в ЦИК Яковлевым Мячиным, которому было поручено перевести царское семейство из Тобольска в Екатеринбург. На самом же деле изменник Яковлев Мячин замышлял тайно перебросить царя на Дальний Восток. В кружок заговорщиков Яковлева-Мячина вступил и Индирский, но после неудачи бежал в Иркутск. Город золотых миражей жил буйно и весело. В ночных клубах звенело золото, лилось шампанское, звучали привольные песенки, продавались и покупались золотые прииски, красивые женщины, земельные угодья. Индирский привлекал женское внимание той своеобразной красотой, когда широкие плечи, осиная талия, лиловые глаза, густые усы кажутся признаками настоящего мужчины.